то какое это имеет значение? Вызовет ваша подпись сомнение или нет?» — резко спросила Элен. Пока она говорила, я пристально смотрел на Сюзанну. Лицо ее, кроме недоумения, ничего не выражало. «Я вам рассказываю все, как было. Я просто не привыкла подписывать важные бумаги. За меня это делает Брэд. Поэтому, когда мистер Гудер сказал, неплохо бы иметь отпечаток моего большого пальца, я подумала, что другие компании будут также заинтересованы в отпечатке. Мне, вероятно, не следовало бы этого делать». Элен еле сдерживала себя. «Нет, почему же?» — выдавила она сердито. «Может быть, это и хорошо». Сюзанна стояла перед ней с озабоченным видом. «Право, мне очень жаль, если я доставила вам неприятности. Но тогда мне казалось, что это так оригинально». «О, это действительно оригинально», — с нажимом произнесла Элен и направилась к двери. Сюзанна умоляюще посмотрела на меня. «Это все, мистер Хармс? Уже поздно, и мне надо переодеться. Я решил попытаться выяснить еще один вопрос. Скажите, вы случайно не знаете высокого, такого атлетически сложенного мужчину, который носит голубовато-белый в клеточку пиджак? У него густые, смыкающиеся у переносицы брови. «Впервые слышу о нем», — вымолвила Сюзанна. «А кто он такой?» «Он вас разыскивал», — обратился я к Дэнни. «Мне говорили, что он несколько дней околачивался около вашей конторы». Дэнни отрицательно покачал головой. «Может быть, какой-нибудь актер в поисках работы? Я-то лишь недавно стал театральным агентом. Я еще плохо знаю людей, обращающихся ко мне. Ну что ж, окей. Не будем вас больше задерживать». Я открыл дверь, пропустил Элен в коридор. «Было приятно с вами встретиться. Желаю удачи». Сюзанна протянула мне руку. «До свидания, мистер Хармас. Пришлю вам билеты, когда начнем выступать в Нью-Йорке. Надеюсь, вы оба приедете и поддержите меня». Она улыбнулась, посмотрела еще раз на меня. «Вы удовлетворены беседой с нами, правда?» «Да, конечно», — мягко сказал я, невольно поддаваясь обаянию ее улыбки. «Обычное в таких случаях расследование, ничего больше». Я пожал ей руку, кивнул Дэнни и вышел вслед за Элен из комнаты. «Ну, вот так», — подытожил я, когда мы выбрались из толпы зевак. «Как мне представляется, твоя гипотеза относительно сестер провалилась окончательно. Не знаю, как ты, а я лично убедился в одном. Они славные ребята. Ей-богу, славные. И меня ни на минуту не оставляло ощущение, что все наши подозрения — плод фантазии и сумасбродства Мэддокса. Будь я на месте Алана, я сам бы выдал им тот полис. А я думаю, не слишком ли они оба безупречны, чтобы во всем им доверять? Ну, это чисто по-женски. Придумала заумную теорию, и не хочешь признать, что в ней не сходятся концы с концами. Пока она тебя завлекала, — холодно ответила Элен, — я стащила ее зеркало. На нем есть отличные отпечатки большого пальца. Хочешь сравнить их с отпечатком на полисе? Разумеется, хочу. Ловко ты это придумала, милая. Мне и в голову не пришло бы заполучить ее отпечаток. Ты так старательно изображал из себя галантного кавалера, —